Раздался отчетливый хруст позвонков, и девушка обмякла на руках отца. Тот, поначалу впавший в ступор, неверяще смотрел на вновь отступившего к стене Мерсера. Лишь спустя минуту-другую Флинт разжал трясущиеся руки, с каким-то совершенно нечеловеческим воплем кинулся на Алекса, игнорируя оружие из тайника. Подсечка сломала ему обе ноги и опрокинула на бок. Флинт тотчас позабыл про все попытки добраться до убийцы дочери. Теперь он только кричал от боли, скребя руками ковер, и посылал сдавленные проклятия на голову Алекса. Впрочем, тот уже вышел вон, захлопнув за собой дверь, и направлялся к припрятанным в сугробе бутылкам с зажигательной смесью. «Извиняй, Ларрингтон, знал бы, не стал вам мешать», — пробормотал Алекс, поджигая смоченную в бензине тряпку. «Так получилось. Это, мать ее за ногу, сама естественность». Дом горел, и Развитый стоял неподалеку, смотрел на пламя, что раздувалось зимними ветрами. Лишь когда крики Флинта, зовущего его украденным именем, окончательно растворились в треске пожара, Мерсер позволил себе опуститься на снег и склонить голову, он вдруг почувствовал, что устал смертельно. Душевное, не физическое бессилие накатило, словно разжался огромный кулак, и Алекс просто сидел, не в состоянии испытывать ни муки совести, ни горечь одиночества. У него осталась Дана, любимая сестра, это все, что у него осталось, и если он сейчас вернется к ней, то приведет с собой дозорных. Он не мог вернуться к ней, чтобы излечиться от морального опустошения. «Если только черный дозор не будет подчиняться мне», — прозвучала в голове первая за долгое время по-настоящему стоящая мысль. Стоя на коленях, Мерсер затравленно думал. Ларондж стал для него долгожданной точкой переосмысления. Это место заставило вспомнить слова его старого учителя биологии. «Как далеко без вреда для популяции ты способен зайти, решить можешь только ты сам». Зевс, он и был тем, кто в состоянии это решать, причем лучше многих. Больше года он вел себя как безмозглая амеба, наполнял свою плазму не имеющим смысленности молекулярным копошением, изредка пожирал всякие отбросы, впитывал полученную из вторых рук информацию, и это никак не помогло выработать идеальное гуманное долгосрочное решение. Слишком долго Алекс глодал самого себя, ничего из такого самосуда не усваивая и не меняя в своей жизни, идя на компромиссы с совестью, повторяя свои прошлые ошибки. Слишком долго он мнил себя тем, кто стоит выше людей, кем-то, кто обязан при выстраивании нового мира руководствоваться некими возвышенными, новыми и небывалыми принципами. Слишком долго Мерсер заковывал себя в цепи общего блага, не делая что заблагорассудится, именно потому, что мог, и полагая это правильным. Он легко мог порвать их в любой момент. Все осуждения, которые Алекс, будучи раздраженным, изливал себе в душу во время тура по штатам, было не нужно. Осуждение вообще непродуктивно при диалоге с людьми. Лучше стать зеркалом, просто копировать окружение в себе, преобразовывать, обдумывать и преодолевать происходящее. Не изыскать пути управления людьми, не такой уж Мерсер безупречный, чтобы считать себя в силах решать за других, но показывать им то, что они сами делают, на наглядном примере в этой зеркальной плоскости. Хер им, а не великая ответственность, подумал Мерсер почти злорадно, поднимаясь с колен. Люди считают нормальным поступать так со своими, так разве Алекс не имеет права с ними так же обращаться? Слишком долго Развитый успокаивал себя, что это нормально для одного только человечества. Раз терпит и позволяют, вытерпит и то, что Зевс с ними собирается сделать. Он по-прежнему не презирал расу, что его выпистывала. Мерсер понимал ее, но это не значило, что он оставит все как есть. Довольно чахнуть над знаниями, роптать на судьбу и ослабевать, сжигаясь жалостью к самому себе. Пора применить эти знания, пора выяснить, способно ли человечество на что-то помимо вечной грызни в выяснении, кто лучше всего для жизни приспособлен. Потому что Мерсер тоже умел быть циником. Если люди думают, что за счет более развитого интеллекта и наличия чувства морали право имеют распоряжаться жизнями меньших братьев, то не обессудьте, еще более развитое создание будет считать точно так же. Эгей, люди, не хотите проявить себя в качестве лабораторных пушистиков, которым закапывают в глаза нефть и пичкают мышцы силиконом, думал Мерсер, до хруста сжимая кулаки, лишь затем, чтобы очередная бездельница без последствий могла стать краше, чем есть от рождения, а предоставляющие эти услуги купались в нефти, только в формате хрустящих бумажек с портретом Джорджа Вашингтона. Даже не сомневайтесь, вы послужите не худшим подопытным материалом, причем не для одного только Мерсера, ибо любой истинный ученый в глубине души желает отбросить оковы морали, этой субъективной величины, не имеющей значения вне контекста. В каждом ученом живет мальчишка, отрывающий крылышки мухи, чтобы посмотреть, как она тщетно будет пытаться взлететь, и привязывающий пустые консервные банки к кошачьему хвосту. И зачастую такие методы спасают куда больше жизней, чем умеренные. Эксперимент – неотъемлемая часть научного знания. Только смешав два известных реактива в новой комбинации, узнаешь, получил ли ты ожидаемый результат. Только попробовав пирог, можно узнать, стоит ли печь его заново или и так сойдет, на стол подавать можно. Алекс проведет такой эксперимент. И сделает это не ради абстракции человечества или неведомой твари, сидящей за гранью бытия. Он сделает это ради себя и только ради себя. Мерсер не будет обращать Дану в собственное подобие, потому что не собирался рисковать единственным близким человеком, но позволит себе обрекать на эту судьбу других. Пусть эти суки, не видящие бревен в собственной роговице, только попробуют обвинить меня в лицемерии. Алекс неуклюже, словно пьяный, развернулся и зашагал прочь. Осознание того, сколько у него времени ушло на принятие решения, злило невероятно. «Когда ты прекратишь лажать, Мерсер, как долго будет длиться твоя череда ошибок? Сколько еще будешь доверяться этой слащавой массе, когда можно приблизить нужных, доверяющих тебе людей?» Приступ ярости сотряс Алекса. Мышечный спазм перебрал все его позвонки, отдаваясь в пальцах и скручивая их в хищные дисты, из которых, казалось, вот-вот выскочит когти. Мерсер так хотел быть услышанным в черном ястребе над Атлантикой, но теперь он понял, люди ему не нужны, точнее, не нужны какие попало. Никому больше он не позволит попрекать собой, никому. Никто пока еще не заслужил поклонения с его стороны, восхищения иной природы, нежели эстетической, никто из них не сумеет навязать Зевсу идеал человека. Все идеалы выдуманы людьми, они не настоящие, потому что единственный идеал для тебя это тот, который определил ты сам. И если кто-то подымет против Мерсера клинки, чтобы навязать ему что-то, неким образом ограничить, живое оружие ответит со всей доступной ему мощью, чтобы отстоять право на свои убеждения и мысли тех, кто с ним солидарен. Алекс подчинит своей воле каждую молекулу тела, потратит сотни лет на саморазвитие, а голод разума исчезнет, стоит ему сформировать привычную среду обитания. Воля волей, старание стараниями, но выброшенная на лед рыба задохнется. И если такое ограничение, цена, чтобы исследовать глубины океана мироздания, то она совсем невысока в сравнении с потолком обычных людей. Мутант споткнулся на ходу, когда за спиной взорвался газовый котел, и ударная волна настигла его, но тут же выровнялся. Его шаг стал куда более легким и быстрым, едва Мерсер конкретизировал свою цель, а не осознал только самый факт, что цель у него имеется. Любое лекарство станет отравой, если напутать дозировку. Все в природе находится в установившемся балансе, выбьешься из определенных рамок, и система тебя накажет. Свобода в объединении со светом Алексу виделась грандиозной, но никто не отменял того, что и для вируса может всплыть система грандиозных противовесов. В конце концов, чтобы отличать ересь от истины, нужно познать и то, и другое, а это опасно. Необходима была проверка, серия клинических испытаний. Для полноценной реализации человеческого интеллекта нужно было создать искусственную среду обитания. Если кто-то скажет, что это не тот мир, который им нужен, Мерсер с легкостью парирует. Это мир, который нужен всем остальным, таким, кто видит современный мир невыносимым, таким, как Алекс Мерсер. Они последуют за ним не потому, что уверуют, будто он один знает лучший путь для выживания человечества, не потому что поверит в лучшее будущее, но будут знать, что в их силах получить то, чего они жаждут больше всего. Ученым – небывалый простор и возможности исследования. Военным, в том числе дозорным из благородных, шанс проявить свою удаль, получить новые опасные игрушки, при помощи которых можно нести демократию еще эффективнее. Творческим людям – великую трагедию современности, которая послужит вдохновением и подарит миру множество новых произведений искусства. Рабочим и местным жителям – рабочие места, и не так уж и важно, что какая-то часть их втихую пропадет и будет пущена на эксперименты Гентик. Одним словом, расплатится за этот праздник жизни простой обыватель, и пусть люди, опять же, посмеют заявить, что такого никогда раньше не было. И да, Мерсер станет лидером этих людей, не даст им на время эксперимента абсолютную свободу. Все искали решение, как править людьми, в большей или меньшей степени. Абсолютная демократия невозможна, потому что люди всегда стремятся стать маленькими башками. Это цена индивидуальности, или люди были бы муравьями. Строить новый мир без того, кто на первых порах укажет направление, все равно что пытаться поднять себя за волосы, чтобы обозревать все доступное пространство. Все как один. Единство – это нетерпимость или, боже упаси, какая-то там толерантность. Единство в понимании. Понимание всех и всего. Алекс чувствовал, как его лихорадочно скачущие под наплывом эмоций мысли путаются, призвал их к порядку, досадливо сморщившись. Его не должны были теперь волновать оправдания. Серьезно, если даже злодей сомневается в том, не непосильна ли окажется плата за славное будущее и достоин ли он людей в это будущее повести, то существуют ли вообще герои? Тому, кто хочет изменить что-то, кто первый идет против толпы, извечно приходилось сталкиваться с непониманием и непризнанием. Мерсер сделает правило более индивидуальной вещью, соберет вокруг себя людей, которые его выслушают, и либо признают собственную неправоту, либо представят убедительные аргументы, что не прав Зевс, и он, более чем вероятно, согласится. Духовно одаренные люди мечтают о мире, где нет границ и запретов, где каждый может направиться куда угодно, ничего не боясь, думал Мерсер, просматривая расписание рейсов. Его больше не трогало, что он оставил после себя столько улик, сразу направился в аэропорт, что расположен был к северу от города. Следовало признать, что именно в таком положении, какое описывали те философы, находился сейчас Алекс. Он был волен держать путь в любом направлении, не связанный никакими рамками и обязательствами, а теперь он хотел еще и не скрываться более под масками. В обществе, состоящем из совсем других людей, нужда в этом отпадет, как и в сокрытии любого неподобающего образа жизни. Хотя бы не попробовать выстроить такое общество, преступление. Если Мерсер раскроет для человечества тайны вируса, сумеет обернуть их во благо. Теперь, после предательства Атум, он ухватился бы за самую ничтожную возможность того, что Зевс, не оружие, случайным образом получившее собственную волю, что его личность не есть воплощение абсолютно пропащего человека. Билеты на частник по загранпаспорту Калумана Алекс оформил не колеблясь. А если вирус обманывает его, если Зевс выпущен им на свободу говорить с разумной расой, и цель его – собрать всю биосферу планеты в огромного монстра, отправившись к звездам на тяге кишечных газов. Пускай, с такими силами не потягаешься. С энтузиазмом запустив себе подобных в производство, Мерсер ничем не сделает хуже для человечества. Если бы потусторонние силы имели виды на эту планету, разве они были бы зависимы от ее представителя? Какой смысл такие грандиозные планы и возможности иметь, если они зависят от какого-то там углеродного ничтожества? Сколько я времени на запугивание самого себя байками про матрицу потратил? Без малого месяц в Нью-Йорке, отчитал себя Алекс, спустя 3 дня садясь на частный рейс до аэропорта Кеннеди. Пусть даже метафизическая мутация сотрясет не только общество людей, но и весь зелено-голубой шарик, словно к этому приложила рука извне. Что в этом будет неестественного? Природа, в отличие от разума, не стремится к недостижимому идеалу, она угнетает виды и раздувает генетические революции на протяжении почти 4 миллиардов лет. Сколько у развитого времени осталось? Как скоро человечество в его текущем виде перестанет справляться с капризами природы? Надеюсь, мир по мне соскучился, проворчал мутант про себя, расслабившись в кресле и отключая сознание на время полета, иначе его ожидает сюрприз из разряда пренеприятнейших. Волна позитива окутала Мерсера, когда он вышел из самолета и, без проблем пройдя таможню, направился в знакомые места, окутала его волна ностальгии и предвкушения. Во всяком случае, так ему показалось. Алекс ехал в тамбуре электрички в центр, вдыхая ударяющий в лицо морозный воздух и обозревая свои будущие владения, город, который в Голливуде разрушают так часто, что его жители уже на подсознательном уровне должны быть готовы к новой катастрофе. Идеальное место для полигона, изолированное водоемами, с богатой инфраструктурой и возможностями контроля, все как рассчитывал черный дозор, если бы только вирус уложился в их понимание. Но Мерсер-то точно представляет, во что свет может превратить это место, верно. Это будет даже более впечатляюще, чем итог прошлых десятков лет исследований. пока в Бруклине и на видневшемся в ночной дымке залива Статен-Айленде царила предрождественская суета, Манхэттен являл собой зрелище куда более тихое и мрачное, чем изображался на открытках и туристических буклетах. Остров превратился в гетто, многие жители которого разъехались кто куда. По улицам сновали редкие машины, отовсюду доносился шум строительной техники. По-прежнему разгребались завалы и сносились остовы аварийных зданий, хмурые граждане спешили на сохранившиеся рабочие места. Рождественская иллюминация была вывешена и вовсе на одной только площади Таймс-сквер. «Я вернулся», — жизнеутверждающе подумал Алекс, стоя на перекрестке мира. «Всех с наступающим Рождеством», — добавил он, роняя из рукава пальто склянку, заполненную белым светом в исходящую паром прорезь водопроводного люка. Убийцы всегда возвращаются на место преступлений, а он еще посетит Пенсильванский вокзал, непременно посетит. Но дела потом, за время латентной фазы должно было позаботиться о Дане. В конце концов, он обещал сестре, что это Рождество они встретят вместе. Еще нужно было закупить питьевую воду, ибо в ближайшие неделю пользоваться городскими трубопроводами будет опасно для здоровья, и на излишек своего капитала оборудовать квартиру Даны воздухоочистительными системами, сделать ее обиталище герметичным, так, на всякий пожарный. Начало было положено, а гнев и отчаяние, повернуты в продуктивное русло. Год назад Мерсер украдкой склевывал зерна мудрости у Грин за спиной, теперь же он сам собирался закатить пирушку. И самое интересное, это получит одобрение от тех, которые мнят себя сильнейшими этого мира. Правительство и подконтрольный им гентик будут только за, пока зараза не выплескивается из этой гигантской чашки Петри. Другие страны, вероятно, забрыкаются, полезут на рожон еще сильнее, когда узнают, что США продолжает получать преимущество в биооружии, содержа на своей территории это гетто. И это будет играть на руку Мерсеру, отвлекать тех сотрудников нацбезопасности, которые не будут посвящены в его дела. Да, противники у него, несомненно, найдутся, и будут они непримиримыми, тот же Рук сказался с Риндаллом одного покроя. Они видят в вирусе злодея, так пусть его и получит. Новый облик Мерсера только сделает более достоверным имидж оси зла, так что у этих бедолаг и в мыслях не возникнет, что вернувшимся за своим по праву супермутантом управляет вовсе не жестокость, алчность, фанатизм и жажда мести. Пусть, как обыкновенно бывает, позволяют наносить раны миру снова и снова, осуждая зло, но не пытаясь понять его мотивов и изменить что-то, чтобы общество не порождало новых злодеев. А Мерсер с ему подобными, выставив всю эту мишуру на показ, будет спокойно работать, готовиться к будущей метамутации человечества, взвешивая каждый шаг и подсчитывая налог на прародительность бытия. «Эгей, мы знакомы», — развернулась Дана в кресле, когда в полумраке ее жилища наметилось какое-то тихое шевеление. «Предупреждаю, у меня есть оружие, и я его применю, если не выйдете сейчас же из тени». «Кто вы?» Смех, донесшийся из глотки Алекса, ему самому показался чужим, насмешливым карканьем. Образ Джека Коулмана сполз с него в плетении струпьев, как ненужная более шелуха, возвращая облик, сконструированный годом ранее. Маски были отброшены прочь, Алекс понял, насколько он рад стать самим собой, спустя целый год наконец-то вернуть себе привычное лицо, как не хватало ему голоса, данного от рождения. Зевсом звался пришелец мрачный, живший в болотах, скрывавшийся в топих, муж злосчастливый, жалкий и страшный, выходец с края, в котором осели все великаны с начала времен 60-й, тихо, но твердо произнес Мерсер, улыбаясь и в приглашающем жесте расставив руки. «Привет, сестренка, я же обещал, что вернусь до сочельника, помнишь, Алекс?» Взвизгнула она, кидаясь брату в объятья. «Молния, проводник божественной воли, соединяет небо и землю», — думал развитый, переживая истинное блаженство от встречи с сестрой, общество которой был лишен так долго. Юпитер, римская калька с Зевса, имел три таких проводника, три силы, формирующие будущее смертного. Случай, судьбу и предусмотрительность, как его Мойры. Как можно описать гигантский атмосферный разряд для человека одним словом? Озарение. Когда человек видит то, что ему предопределено, и может не спеша, не вслепую приблизиться к незнакомому. Атум – это сука, которая сразу учуяла, что представитель преуспевающей профессии не будет просто так сидеть в глуши, которая наверняка и подбила своего бывшего на кражу болеутолителей, а затем подставила. Она дала Мерсеру такое озарение, дала понимание, насколько развитый нуждается в людях, других людях, неограниченных, видящих дальше собственного носа. «Дана», — умиротворенно прошептал Мерсер ей на ухо, — «ты не представляешь, каким серым показался мне этот мир без тебя. Он призовет на помощь таких неравнодушных людей, чтобы выяснить, зачем общность по ту сторону предупреждает человечество о временах грядущих. И если выяснится, что вирус – это только пистолет без патронов, рукоятью которого Мерсер по невежеству орехи колоть собирается, дабы жевать их беспечно, он узнает, чему суждено случиться, если снарядить полную обойму, чего свету не хватает, чтобы разум и плоть могли дать совершенство, чтобы создана была гибридная зона, которой еще не знал мир. И когда весь мир опомнится, что биологическая угроза вовсе не находилась никогда под контролем, но позволяла заковывать себя в цепи, они захотят остановить ее, не разбираться в ней более, но выжечь заразу, пусть приходит. Они будут точно знать, где Зевса найти. И когда мир придет в его дом с войной, Мерсер убедится, что запоры на дверях его обиталища крепки, дабы выдержать, когда в панике они будут ломиться обратно, наружу. А потом он со своими помощниками выйдет навстречу миру людей, и врежет ему своим коронным. Иногда удар в челюсть. Лучший способ заставить человека опомниться, и люди более никогда не станут зависимы от беспорядка, но с увлечением будут ему предаваться, и не будут знать горести, но воспламенятся благодаря им душой и получат стимул двигаться дальше. И если реально будет то, что мы воспринимаем, и у каждого своя правда в наличии, изменяющая жизнь для всех остальных, все придет из места, где каждый человек сможет быть прав, где все правды соединяются так же ловко, как химеры сливаются с плотью, пронизывая ее информацией. Бесконечная возможность быть правым. В точке отсчета. В Нью-Йорке Зеро. Пояснение к главе. 46. Ономатопоэтический, то есть обозначаемый по издаваемым звукам. Пика-пика. 47. Мерсер цитирует кэтч-фразу Гамлета из-под пера месье Шекспира. И хотя она оканчивается, что и не снилось даже мудрецам, значение все то же. На некоторые вопросы ответов не найти. 48. Строчки Оды Державина. Так как Мерсер цитирует его перевод на английский, то в данном русскоязычном варианте поменен слог. 49. Как из резины сделан, английский вариант нашего «как с гуся вода». 50. Мерсер ссылается на фильм «Аризонская мечта». 51. Леонга, дух-людоед в фольклоре некоторых африканских племен, эдакий аналог индейского вендиго. 52. Мерсер ссылается на автора романа «Заводной апельсин». Также чуть ниже он имеет в виду космическую «Одиссею 2001», которую снял тот же режиссер, что и экранизацию «Апельсина». 53. Алекс вспоминает режиссера фильма «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон». 54. Морис Дрюон, «Дневники Зевса». 55. Бысти Пхинхавкинг, «Гадникхт», «Свеет принцы». 56. Те, кто надеялись хотя бы в поединке разумов не найти политоты, помните, действие фанфика происходит в альтернативной вселенной, где правительства отличаются еще меньшим здравомыслием, чем в реале, даже в будущем, вспомните сюжет первого Старкрафта, так что все совпадения случайны. 57. Джо Мафра, персонаж канадского фольклора, призрачный дровосек района Великих Озер. 58. Мерсер ссылается на произведение Бастера и Пратчетта. Есть мнение, что он не читал книги этого замечательного писателя, но знаком с парой концепций оттуда, в том числе по части обнаженных женщин. 59. Устоявшийся термин в вымышленной вселенной «Мир полудня» братьев Стругацких. Алса, прослеживается аллюзия на их же людинов, следующую ступень развития человеков. 60. Строчки из саги о Беовульфе. 62. Забавно, но представления Мерсера об устройстве биосоциума напоминают постулаты Адуна, он же Кхас, но с реверсом на эссенцию. Если Кхала подразумевает мысленное равенство и разные социальные роли, в зависимости от особенностей психики и анатомических особенностей, которые и создают концепцию «мы разные, но понимаем других и взаимодополняем друг друга», то Элизиум – это союз равных физиологически определенного взаимозаменяемого деления по категории разума. С течением времени все меняется, сознание, составляющие крикуна, могут быть пересобраны в свои исходники, а его хозяин, наоборот, станет одной из составных прислужников. Так надеется Мерсер, по крайней мере, реальность может оказаться куда суровей. Примечание к части, что творится с Мерсером. Последний же враг истребится, смерть он, Кажется, в Волдеморта превращается. Ну или трансгуманистом заделался, только чересчур бомбящим. Ознакомиться с комиксами, на основе которых написана данная подглава, можно здесь. https://e/3334. Прототип или автором сценария выступает тот же мудозвон, что пилил сюжетку второй части прототипа, поэтому не удивляйтесь, что комикс такой себе. Серьезно, сюжет прототипа 2 вышел настолько шаблонным и тупым, даже хуже Лотв. Там хоть протосские персонажи тащат, что невольно наталкивает на мысли о конспирологии. Может, не все так просто? Придется еще немножко нам помучиться флешбиками, чтобы получить полное представление о перекрещенной вселенной фанфика и подготовиться к встрече наших любимцев, Мерсера и Керриган. Первый должен еще как-то вернуться после схватки с Хеллером, никто не забыл, ждем появления негра, который выжил, учитывая, что выжило после встречи с Мерсером не так уж много народу, а демонстрировал он во второй части настоящие чудеса слабоумия, параллель довольно точная. Алса, Волдеморт, как и Мерсер, в первой части иначе выглядел, чем в последующей. Увидимся летом, в пору раскаленного бетона и душного асфальта. Хау, всех с прошедшим Новым годом. Мой вам уважуй. Новый мир стартует в день Святого Патрика, 1. На волне сенсационных новостей об остановке работы и расформировании всех религиозных институтов, во второй половине дня Временное правительство Лиги Объединенных Держав обнародовало новое заявление. Все представители духовенства лишаются своего статуса неприкосновенности и будут подвергнуты процедуре генетической проверки. Напоминаем, что в ходе борьбы за чистоту генов человеческой расы по всему миру уже задержано свыше 10 миллионов граждан Лот, многим из них предъявлено обвинение в генетической предрасположенности к криминальным действиям. Представительство Святого Престола в Ватикане среагировало не за Чоя Джинлхама, духовный лидер раздела, напомним, что он является непримиримым противником политики Лот с первого дня ее основания и что 2/3 облигаций раздела находится под его контролем, на встрече со своим адвокатом сделал заявление. Мои предшественники не так уж и переживали, когда он постановил сравнять большое яблоко, наш главный символ, с землей, так почему же я должен переживать сейчас? Это ведь был просто образ, им является и духовный сан, которого я, без сомнения, в ближайшем будущем лишусь. Символы, ничто, им всегда можно отыскать замену. Правда от этого не изменится, она будет ждать нас всегда. Краеугольный камень нашей веры, он много глубже, чем какие-то там звания, занимаемые нами места в обществе. Лот может сколько угодно копошиться в геноме человечества, они просто не понимают, что угрозу ищут не в том месте. И когда они в гордыне своей вскинут головы и объявят, что нашли виновника всех бед человечества, можно будет с уверенностью заявить, что они схватили не того. Разделитель все еще будет бродить среди нас незамеченным, и через много лет то, что потеряно, будет обретено вновь, когда он явит себя человечеству. Как бы ни противились сильные мира сего, делая упор на искусственную эволюцию и кибернетизацию, замену живой плоти механизмами, это неизбежно. Бог в нас самих. Архив информационного издания «Земля» сегодня датировано 1 метр января 2231 года. В конце были слова. 14 месяцев назад, по окончанию эпидемии, сенатор Эмброуз, избранный представитель штата Нью-Йорк, выдал пылкую речь о том, что его любимый город стал жертвой первого случая биотерроризма в мировой истории, но выстоял, гарантировал избирателям, что виновники понесут заслуженное наказание, и американцы вновь смогут с уверенностью глядеть в будущее один, и люди поверили, охотно приспосабляющиеся и даже суровые в какой-то степени люди, которые, когда катастрофа растрачивает свой запал, приходят и возводят дома на прежнем месте. Те из жителей Большого Яблока, что не захотели сбежать куда подальше, либо оказались соблазнены дотациями, возвратились в свои обиталища. Они стали восстанавливать город, адаптируя его под свои нужды и реалии, быстро и недальновидно изменяя, борясь за сохранение памятников Арктика, что серьезно пострадали в охвативших деловой район пожарах. До хрипоты они спорили, какую из программ по модернизации и перестройке Манхэттена следовало реализовать в ближайшие годы. Люди не знали, что всей этой суете, имитирующей смысловое наполнение, не суждено было теперь скрашивать их жизни. Люди не хотели признаваться себе, что правительство, охотно подыгравшее электорату, вновь забудет о своих обещаниях и мгновенно переключится на задачи куда более глобальные, стоит объявиться Зевсу. Члены Конгресса, конечно же, полагали, что в отличие от простого обывателя видит все и вся, что в этот-то раз им удастся держать ситуацию под контролем. Им невдомек было, что Алекс Мерсер успел измениться, как делал это снова и снова, перековал себя много быстрее, чем способно было человечество. Всю прошлую жизнь он пробыл ученым, искренне любившим свое ремесло. 18 дней бился в стезе воина, защищавшего мир от того, что создал его предшественник. На год и два месяца Алекс стал мыслителем, раздумывавшим, как бы половчее сломать устоявшийся порядок вещей, в каких авангардных конструкциях и формах выстроить социум, сделав устойчивым к мимолетным желаниям его обитателей. Но теперь Мерсер оставил эту шелуху за границами личности, собираясь посвятить свое время личным интересам. Время битв и размышлений прошло, настало время делать выбор и изыскивать новые пути. На руинах старого города, жадного до людской плоти, Алекс Мерсер собирался построить новый мир, обитель духа. Пришло время становиться лидером. Или, если сказать точнее, примерить на себя ту роль, где Мерсер давно нашел свое признание, руководителя проекта. В день первый Зевс отделил свет от тьмы, обратив в Централ парке одного единственного горожанина, который немедленно атаковал женщину, что прогуливалась неподалеку. Взбудоражив общественность, Мерсер чистоты и эксперимента ради сделал выборку. Трусы, не способные постоять за себя и просто здравомыслящие граждане кинулись собирать вещи, стремясь покинуть остров в первый час после того, как поползли слухи о нападении. Пока власти не ограничили выезд, среди и так прореженного населения Манхэттена должны были остаться две категории людей. Флегматики, что попадут под раздачу биомассы, и люди, уверенные в своих силах, умудренные и умелые, те, что не сорвутся с места из-за какого-то там тупого зомбака в центре города, что пьют с прошлой осени только бутилированную воду, и которые будут состязаться в умении с новым поколением охотников, прячась по разрушенным кварталам и выживая на враждебной территории. Нет, конечно, можно было сказать, что этот первый акт обращения был и угрозой правительству, те зашевелились немедленно, хотя это мог быть и единичный мутант, которого неким образом упустили во время зачистки. Схожим образом Алекс мог поугрожать правительствам вообще любых стран, одновременно активировав белый свет в некоторых жителях столиц всего земного шара. Экстравагантный способ взять в заложники планету, на примере Нью-Йорка показав, что станет с остальными городами, если не будут выполнены его требования. Леди и джентльмены, красная зона – это только начало. Я располагаю оружием, которое обратит в прах любую из ваших армий. Не сопротивляйтесь и трепещите, иначе моя армия наведет порядок на планете, усмехнулся про себя Алекс, сидя вечером на опоре Бруклинского моста и взирая с него на разом засуетившийся город. Казалось, совсем немного там, во тьме горизонта застрекочут фирменные черные вертолеты, зловещей армадой продвигаясь к острову. Мерсер еще раз прокрутил в голове видеообращение, которое могло бы быть транслировано на экраны штаба АН, весной перенесенного на Большую Землю, и подавил желание закусить мизинец 2, ставить людей в известность касательно своих действий и угрожать им, на кой, чтобы потом не выдвигать никаких требований, даже вшивого миллиона долларов, поскольку Мерсер все одно в другом направлении работать будет. В день второй Зевс сотворил твердь, основание для будущего анклава. Он пришел на вокзал, не в главный зал центрального, этого по-прежнему освещенного прожекторами монумента помпезности и избытка, в этот, без боязни сказать, храм общественного неостановимого движения. Нет, Алекс забрел в мрачные коридоры Пенн, что из-за поредевшего населения теперь принимал одни лишь товарники, и на платформах которого было сложно встретить граждан помимо лиц неопределенного места жительства, зимой сюда приходящих согреться. Мерсер скосил глаза на одного такого, спящего у колонны, когда взошел по печально знакомой лестнице и вышел к главной платформе. Огляделся по сторонам, пробегая взглядом по царящему кругом запустению. «О, камеры наблюдения работают, просто отлично. Видите меня, мнящие себя сильными этого мира?» С вызовом подумал Алекс, уже не скрывая усмешки, как и химерической плоти, что проступило на его руках. Шоу начинается. Мерсер не хотел себе в этом признаваться, но тягу к символизму временами все-таки испытывал. Здесь, в некогда самом жадном узле транспортной сети штатов, затягивающем в свою утробу по 500 000 пассажиров в день, был выпущен на свободу монстр даже более прожорливый, в перспективе сингулярности, конечно. Здесь все началось, пусть здесь же все и начнется снова, но с иной подоплекой, с другими целями и мотивами. Выброс личного, ключевого штамма окутал Мерсера целиком, заколыхался вокруг его тела чудовищной амебой. «Пробудись, нулевой 510», — скрежетнул сквозь мысленные зубы мужчина. Его одежда, кожа загорались. Багровый дым выплескивался изо всех пор тела квазиживой субстанции, проникая в самые отдаленные углы здания и выбиваясь на улицу множеством потоков, как если бы вокзал охватил чад настоящего пожара. Тело исторгало споры, работая в режиме колонны терраформера, до тех пор, пока сияние спины и рук Алекса не угасло, а тело бродяги на скамейке не замерло, разом оборвав судороги. Казалось, на Манхэттене ничего не изменилось в тот момент, не взревели разом сирены пожарных и скорой помощи, не загремела канонада уличной стрельбы. Но Мерсер знал прекрасно, что впечатление это обманчиво, является самым настоящим затишьем перед бурей. Да, люди на острове не обратились в мгновение ока, как этот отброс общества, что очутился в поле энергоносителей Алекса и уже теперь, покряхтывая, отправился на поиски пропитания. Но сигнал об обращении уже разослан, причем 510 тысяч, что откликнулся на него, являлся штаммом с чистым держателем, без примесей других ходоков. Всего полчаса, и легкое недомогание у 76% из той трети населения, что все еще проживало на Манхэттене, сменится безумием зомбификации, а уговоры родных вызвать неотложку, паническими криками о помощи. Ночь обещала быть жаркой. В первом часу третьего дня Зевс, призвав оказавшиеся в его распоряжении коды, запустил самоорганизацию земли обетованной для вируса, и население ее растениями, то, зачем никак не могла достучаться до него Грин. Всего каких-то 72 часа потребовалось на этот раз белому свету, чтобы продемонстрировать. Эпидемия его имени носит взрывной характер, в том числе в буквальном смысле. Жители других бара с ужасом наблюдали, как в предрассветные часы остров начал дышать, светиться, жить своей новой жизнью. Как заволакивают его облака пары алый смог верионов. Очевидцы выкладывали в интернет многочисленные видео, на которых запечатлены были зрелища самого разного пошиба. От взрывов топливопроводов, вспухающих огненными шарами на все новых улицах, до толп обезумевших, окровавленных людей, собирающихся вместе, чтобы распасться в жижу и быть засосанными под землю. Первые полосы газет украшали кадры, на которых проседали небоскребы Таймс-сквер, кое-где заваливаясь на бок, когда монументальные живые образования пронзали их несущие конструкции, терзая металлы и забираясь все выше. Мерсер, в режиме нон-стоп обрабатывающий все новые массивы информации, лишь преисполнился удовлетворением. Эффективность форм колонн оказалась даже выше рассчитанной. Нет, конечно, они не заливали все вокруг кислородом, так что у обычного человека началась бы гиперкапния, но ауру смога держали стабильно. Даже без учета того, что чистый кислород тяжелее воздушной смеси, терраформеры прибивали газы, продукты и верионы к крышам, создавая избыточное давление. Это давало надежду, что найдет подтверждение теория, согласно которой Мерсер использовал данную технологию в глайде, используя пропитанный верионами воздух для экранирования. Между прочим, стоило ему потерять горизонтальную скорость отрывка, как подъемная сила резко падала. Пока Алекс с увлечением предавался этим мыслям, на помощь копам и регулярным частям подоспели старые знакомые, дозорные под командованием Рукса со своим неизменным заместителем Рейли. Несмотря на то, что со стороны других представителей Минобороны черномазые обзавелись дурной славой, граничащей с презрением, полковник на взгляд развитого действовать стал вполне адекватно. В этот раз у черного дозора с собой имелся не только внушительный арсенал, но и палатки-изоляторы, запущенные в серию ручные химдетекторы, цистерны с дезинфицирующим раствором, колючая проволока, полевые кухни. Разумеется, они полностью закрыли акваторию из того же Статина, куда ломанулись беженцы, никого не выпускали, но в первый день даже пытались эвакуировать выживших из делового центра, попутно бомбя напалмом северные кварталы, где образовалось наибольшее количество зараженных. Алекс, уведя мутантов с отсекаемых пламенем улиц в коллектора и метро, был бы с такими мерами вполне солидарен, будь они с Руксом на одной стороне. Полковник видел, что на этот раз все серьезно, одно дело осенние 2008-го, постепенно расползающиеся очаги заразы, и совсем другое, когда большая часть населения почти по щелчку пальцев, за полчаса в зомби перекидывается. Лучше уж потерять руку при настолько внезапной гангрене, чем карантином маяться и в итоге целиком организму дать подохнуть. Массированные бомбардировки шли весь день, и обложенный вояками город рождал все новые дискуссии, нагнетая интернет и ТВ-истерию. Теории заговоров в дополнение к прошлогодним плодились как охотники в библиотеке Батлера, приводя спорщиков к хрипоте и, иногда, визитам спецслужб. Правительственный заговор, проделки чудом выжившего генерала Риндалла, мутанты захватят мир или просто основают на развалинах города свою корпорацию Umbrella с идеологией и суперсолдатами, обещанное второе пришествие, месть африканских иммигрантов за Эболу. Хайп в информационном пространстве взлетел на высоты, ранее недосягаемые, когда военные медики выявили случаи заболевания в охраняемом лагере беженцев на Статен-Айленде, а также среди коренных жителей острова и на материковом Нью-Джерси, куда паранойки уехали в первый день. Уже к вечеру полковник Рукс заклеймил весь большой Нью-Йорк зоной рецидива и эпидемиологической катастрофы. Опережая госпожу Клинтон, ввел полный карантин. Кто виноват, было непонятно. Что делать, некоторое представление было, полностью отвечающие прогнозам Мерсера. Основные транспортные пути, еще день назад перекрытые, начали готовить к выведению из строя.